Проклятье, брат, ты уже в изумрудном сне все воспоминания потерял. Ну вспомни то озеро в часе ходьбы от Суромора. А, то озеро, да, какие были времена. И кстати сказать, брат, мы к единому мнению приходили не один день, а целый год. Тиранда озадаченно переводила взгляд с одного на другого и не могла понять, что же это за тайна такая связывает двух братьев, что они уже минуту улыбаются как пантеры и тихонечко смеются, обмениваясь ничего не значащими фразами. Минуточку. Только одно озеро располагалось в часе ходьбы от Суромора. Тиранда стала наливаться самыми дурными эмоциями. Гнев ударил ей в голову, когда она осознала, что за тайна связывает братьев. «Ой, Тире, успокойся. Мы тогда были молодыми». Тиранда просто не могла найти слов, чтобы описать наглость братьев. Мало ей того, что приключилось уже, так еще выясняется всякое о далеком прошлом. Правда, мысль о том, что за ней подглядывал и будущий муж в компании с братом, вдруг вызвала у верховной жрицы Элуны какие-то странные разветвления мысли. И если до Иллидана с целью обрезания ушей она добраться не может, то вот дорогой муж сидит рядом. «Илля, знаешь что, отвернись, будь добр на пару часиков. Думаю, задняя стена твоей камеры тебе покажется очень интересной». Иллидан после этого в очередной раз рассмеялся, заставив брата прервать медитацию, а подругу детства сжать прутья решетки в очередной вспышке гнева. Тиранда фыркнула на это и повернулась к Малфуриону, рассматривая его как свою законную добычу. Тот в свою очередь прервал свою медитацию и смотрел на брата, который валялся в своей камере на полу от смеха. «Что на сей раз смешного ты углядел?» Иллидан чуть снова не зашелся хохотом, но ради того, чтобы вставить шпильку брату, он сдержался. С трудом сев на полу, охотник на демонов соизволил дать пояснение. «Малфурион, знаешь, в чем особенность этого вашего договора с дикими богами? Не друиды теперь обязаны бывать под лучами луны и звезд хотя бы раз в 3 дня, чтобы богиня могла забрать у них энергию для круговорота. Иначе такой ночной эльф начинает сходить с ума на почве избытка той самой энергии. И причем здесь мы?» Иллидан чуть не расшиб себе лоб ладонью, видя непонимающего брата, в упор не замечающего гастрономических кошачьих взглядов Тиранды. Вот как можно быть таким невнимательным к деталям? Или брат думает, что происходящее случайность? Ну, Тиранда же не друид, даже более того, она верховная жрица Элуны и обязана каждую ночь находиться на поверхности. И если ты еще не догадался, то Меф вас не случайно в одну камеру посадила. И да, Тиранда, я отвернулся ровно на 3 часа. С самодовольной улыбкой на лице Иллидан отвернулся к задней стене своей камеры. Его чуткие уши слушали возмущенные вопли брата, в свое время неудачно выбравшего себе спутницу жизни. Малфурион никогда не отличался стратегическим мышлением, в отличие от Иллидана, который предвидел многие ситуации на 7 ходов вперед. Да и чего он там не видел, фигуру Тиранды он еще в юности рассмотрел в мельчайших подробностях, когда они с Малфурионом ходили на то озерцо. Внимательно слушая происходящее, Иллидан улыбался. Он в очередной раз выиграл спор с Меф, которая утверждала, что жрица хотя бы полгода продержится. На самом деле охотник на демонов удивился, что Тиранда продержалась месяц. Впрочем, куда там Тиранде до королевы Асшары. Вот то была не женщина, а настоящий океан страсти. Вспомнив великолепную фигуру королевы, Иллидан довольно улыбнулся. Эх, были же времена. Малфурион посвятил себя медитации, пытаясь успокоиться после очередного сеанса близкого общения с женой. Через 2 решетки напротив него медитировал Иллидан, расплывшийся в довольной улыбке. Повернув голову назад, Малфурион в очередной раз увидел Тиранду, которая вела себя сейчас словно кошка, когда та валяется на спине и трется мордочкой об траву. Вот и Тиранда вела себя аналогично. В другой ситуации Малфурион не особо переживал, но его любимая уже неделю не реагировала адекватно на происходящее. Иллидан, долго у нее так продлится? Обычно через неделю проходит, но у Тиранды запущенный случай, так что это может и на месяц затянуться по моим оценкам. Но лучше тебе с ней в одной камере, потому как на тебя готова целая очередь из желающих выстроиться. Все так плохо. Все еще значительно хуже, дорогой братец. Если бы ты хоть чем-нибудь думал, а не все мозги врага спустил бы, то сообразил бы, что этот договор с аспектами и дикими богами не на пустом месте возник. Иллидан, ты так говоришь, как будто бы тебя такой расклад не устраивал. Пока я спал в изумрудном сне, удивительно, как ты все леса не захватил. Уж тебе-то тут воистину отдых был, а не тяжелое заключение. Малфурион выдал свою риторику, но Иллидан состроил такое непередаваемо злобное лицо. Отдых, говоришь, а теперь представь, что у всех эльфиек дома смотрящих в ночь начал разум отказывать в пользу инстинктов. А я ведь на тот момент тут был один-единственный. Была, конечно, пара моих помощников, но они первой недели не выдержали. Те немногие воители из числа лунной стражи, что здесь приключились, тоже не могли справиться с нагрузкой. Ты так говоришь, как будто тебе это было неприятно. А разве ты бы не испугался сотни охотниц до мужского начала? Тут знаешь, какая очередь из желающих оказалась. Малфурион прекрасно себе представил, что находиться в компании хотя бы 20 эльфиек и у каждой сносит башню на манер Тиранды. Сочувствую. Знаешь, куда свое сочувствие день. Но ты ведь живой и здоровый. Подозреваю, у тебя и внуки появились за 1000 лет. Иллидан не выдержал саркастичного тона Малфуриона и приложил ладонь к лицу. Обитание его в тюрьме нельзя было назвать удобным. Он, быть может, и не отказался бы от прогулки, но вызывать подозрения Калифакса не хотелось. И так удивительно, что удается водить за нос этого оленя. А уж вспомнив безумие первой сотни лет пребывания в темнице, и вовсе непонятно. Подозреваю, в этом заслуга Калифакса, который пользуется этой ситуацией в своих целях. Причем здесь этот сын Кинариуса. А кто, по-твоему, возглавляет дом смотрящих в ночь? Но я сам видел дриад, когда мы шли сюда. Малфурион сообразил, как один из младших сыновей дикого бога может использовать эту ситуацию. Но верить в такое не хотелось до последней степени. Видел ты дриад, и что с того? Их всего 3 штуки, согласилась пойти жить в подземелье. К тому же под горой есть небольшой подземный лес, освещаемый корнями Нардрасила, но это все же недостаточно. Выходит, Иллидан рассмеялся на такое начало фразы. Поверь мне, брат, входит там тоже очень даже. Калифакс увяз в этой тюрьме как бы не похлеще меня. Меня в этих стенах ничего не держит, а вот если вскроется то, что здесь происходит, боюсь, Кинариус уничтожит всех здесь. Тон Иллидана стал настолько мрачным, что Малфурион понял сразу, не все так просто в этом подземелье. А судя по тому, что он только что узнал, изнанка жизни их цивилизации еще более мрачная, чем он думает. Во имя Нардрасила, что же такого здесь еще произошло, помимо того разврата, что связан с проклятием лунного света? Скажи, брат, ты хорошо помнишь Ксавия? Причем тут этот мерзкий предатель? Друид скривился, как будто съел кислый фрукт. А ты никогда не допускал мысли о том, что он таким стал не только и не столько из-за воздействия скверны? Опасные подозрения начали зарождаться в разуме Малфуриона, но этого же просто не могло быть по определению. Иллидан на это печально покачал головой. Видимо, тюрьма еще не до конца прочистила мозги брату. Ты же не хочешь сказать, что... Именно это я и хочу сказать. Ксавий был сыном Кинариуса. Зря, что ли, он нас послал разбираться с этим уродом. Саргерас не сделал ничего нового, ибо, как я уже понял, магия скверны в первую очередь вытягивает животное начало для получения мутаций. Ксавий просто стал тем, кем и являлся. Верховный друид просто отказывался верить, что такое в принципе возможно, но учитывая немного зацикленную на страсти Тиранду и вообще все, чему он стал свидетелем, помещать Иллидана в тюрьму было большой ошибкой, или может наоборот удачей. Кто знает, во что это все может вылиться. Остается только гадать о том, сколь глубоко этот гедонистический культ пустил корни в душах дома смотрящих в ночь. Сколько? Почти 1500 полукровок. Внешне они неотличимы от нормальных колдреев, но стоит только демонам вновь вернуться, как они превратятся в сатиров при первом же контакте со скверной. Новости были столь сокрушительные, что Малфурион не знал, что и думать. Несколько часов он просто пытался успокоиться, поняв, какую кучу скверно пахнущей субстанции организовал собственными руками. У верховного друида просто не было слов. Как он мог быть таким слепым? Прости меня, брат. Я действительно не подумал, что все может обернуться так. Это ужасно. Не более ужасно, чем то, что нас может ждать в будущем. Демоны возвращаются в наш мир, и дикие боги слишком опасные союзники. Да их практически и не осталось. А Кинариус стал создавать ночным эльфам больше проблем, чем пользы. Малфурион, может, и уступал брату в навыках планирования, но вот по части гениальных озарений все же опережал. Мы должны сбежать и искать помощи у странных пришельцев. Это что-то новенькое, чтобы ты вдруг проникся симпатией к чужакам. Я, между прочим, наблюдал за этими чужаками из изумрудного сна, пока остальные друиды занимались своими делами. И Малфурион рассказал брату обо всем, чему стал свидетелем и что смог узнать о Сове. Илидан слушал брата, не перебивая, и на ходу делал расчеты. СССР со всех сторон получался той силой, которую можно и нужно использовать против легиона. Единственный стратег народа Калдреев понимал, что информация неполная, но лучше так, чем никак. Пока его народ медленно, но верно сползал в пучину застоя, а вероятно и чего еще похуже, он разработал план. Собственно, план был уже готов, но не было силы, которую можно было направить в нужное русло. Теперь в планах появилась та сила, которая сломает хребет пылающему легиону. «У меня есть план, дорогой брат, при условии, что ты опять все не испортишь. Если этот план предусматривает братание с демонами, то я сугубо против. Нет, этот план предусматривает побег для начала, а потом мы вынуждены будем отправиться в изгнание, ибо наши действия едва ли будут по достоинству оценены ночными эльфами. Нас многие не поймут, но мы пойдем искать помощи у этих сви». Малфурион рассмеялся, посматривая на Илидана с притворным изумлением. «Признаться честно, брат, я рассчитывал использовать внутренние трения демонов для победы над легионом, но теперь мне не придется этого делать, так как внезапно в мире появилась та сила, которая переломит хребет демонам. Сви, именно. Предоставь это мне, и мы сможем спасти наш народ. Поверить тому, кого сам же называл предателем, было очень трудно, но безумие Кинариуса сулило гибель для всех ночных эльфов». Малфурион многое переосмыслил за прошедшие месяцы. Однако этот шаг он сделал не без колебаний. Все же безопасность его народа важнее. Илидан, сидя напротив брата, внимательно наблюдал за ним. Предатель сделал куда более глубокие выводы о том, что происходит. Сидя за решеткой, он смог сделать для своего народа немало, пускай и приходилось последнюю тысячу лет ходить по лезвию клинка. Однако только так можно было побороть то порочное влияние, что оказывал Кинариус на его народ. И все же главную роль в решении Малфуриона сыграло не это, а то единственное, о чем умолчал в своих наблюдениях верховный друид, следя за Сови. Те самые дети, чьи игры напомнили ему собственное детство. Когда-то они трое были так же дружны, но самый последний момент в наблюдении за этой троицей перед его пробуждением был особенно тяжелым для ночного эльфа. Детям тогда кто-то из взрослых рассказывал об идеологии Империи Восходящего Солнца. Все эти рассуждения о том, что если кто-то не вписывается в указанный стандарт и потому должен умереть, так неприятно напомнили верховному друиду ситуацию с решением судьбы Квильдры, что внутри него заворочилось нечто могучее в гневе. А неформа подозрительно давно не беспокоила Малфуриона, и такое значит только одно. Кинариусу надо обломать его рога. Если бы эту ситуацию комментировал сторонний наблюдатель, то он сказал бы, что в Малфурионе заговорили инстинкты альфа-самца, призывающие его дать люлей конкуренту в лице Кинариуса и прогнать со своей законной территории. Как в старые добрые времена, брат. Я согласен, что для этого понадобится, только дождаться, когда Тиранду отпустит. Рвать в побег с таким неадекватным довеском не следует. Ох, быстрее бы она пришла в себя. Два брата вздохнули одновременно. Предстояло совершить немыслимое. Анкираж. База плети. Анупарак собственной персоной вышел встречать прибывшие подкрепления, обещанное властелином. Его едва ли можно было бы удивить чем-либо, но Нерзул в очередной раз доказал, что Северная Империя Пауков пала не просто так. Верховный король Неруба от шока едва не запутался в собственных ногах, увидав ту, что должна стать приятным сюрпризом для него. Настоящая супруга Неруба, превращенная в верную последовательницу властелина мертвых. Между тем королева вместе со своей свитой сошла с корабля на пристани и предстала перед повелителем могил. Анупарак не знал эту самку, так как она была довольно юна, несмотря на следы обращения в немертвь. Супруга Неруба изобразила поклон, пока костяные паучки и прибывшие вместе с королевой прислужники начали выносить на берег некие ящики, а также клетки с мурлоками. «Анупарак Дона, я прибыла вам в помощь. Меня зовут Серхутсет. Я – княгиня голода. Со мной прибыли дополнительные силы, которые властелин требует испытать. Я, видимо, не могу поверить своим глазам. Серхутсет-тян, ты и правда раньше была супругой Неруба. Да, но Нерзул сама и Идзуми Дона открыли мне глаза на истину. Властелин предвидел вашу реакцию на мое появление, но я должна привести себя в порядок, прежде чем мы сможем приступить к спариванию. Неруба не ведом стыд, а после становления слугами Нерзула и подавно. Анубарак, конечно, знал, что его тело сохранило способность воспроизводить в себе подобных, а тут, получается, властелин нашел для него самку. Повод усерднее служить ему, приложив все силы. Мы недавно сумели возвести темную цитадель. Полагаю, тебе следует пройти к сердцу гнили и восстановить свои силы. Я лично прослежу, чтобы все было сделано как следует. Да уж, Анупарак был заинтересован в этом как никто другой. Нерзул предоставил ему возможность пополнять свои войска за счет естественного прироста. Это открывает огромные перспективы. С такими возможностями теперь все силы следует бросить на максимально усовершенствование оружия и брони его армии. Здесь должны найтись залежи, необходимые для создания саранита. Между тем Анубарак лично проследил, чтобы княгиня голода не испытывала ни в чем потребности, ведь чем скорее они приступят к спариванию, тем больше яиц она отложит для создания новых могильщиков и костяных пауков. А кроме всего прочего, появилась возможность возродить касту предельщиков, элитных строителей Неруба, которые позволят превратить эти подземелья в настоящую твердыню плети. После того, как все было готово, повелитель могил и княгиня голода приступили к спариванию. В процессе, правда, пришлось постоянно скармливать самке ее же свиту, но буквально за час Санупарак наполнил брюшко Серхутсет чумным семенем и, вынув из нее свой осеменяющий орган, направился принимать оставшееся пополнение от Нерзула. Княгиня и без него справится с созданием инкубатория, тем более, что пока что для этого отлично послужит сама темная цитадель. Первым делом, выбравшись наружу, Неруба увидел целый отряд, что построился перед темной цитаделью и ждал только его. Описать словами это зрелище можно было только как нечто пораженное чумой. Распухшие тела, доспехи, покрытые ржавчиной, клинки, с которых сочится ядовитый гной, мухи, кружащиеся облаком вокруг пехотинцев. Некоторые представляли собой сшитых из множества тел гигантов, закованных намертво в щиты, делающие их похожими на ходячие зиккураты. «Кто вы и где ваш главный?» «Анубарак Дона, я главный. Мое имя Ичигарю. Мы, авангар Чумы. Один из двух батальонов, созданных Идзуми Дона для служения властелину мертвых. Второй, это арьергард в юге». Бывший имперец поклонился королю Неруба, после чего ввел его в курс дела. Идзуми Дона не сидела сложа руки, а наладила взаимодействие между силами плети в Нордскале и на Азероте. Это позволило значительно повысить скорость разработки новых видов нежити и немертви. Некроманты и архиличи при содействии Ледяной Девы смогли возродить пораженных чумой имперцев в новом качестве. Бывшие воины императора вновь были призваны на службу, ибо плети не хватает толковых офицеров. Но трети от имеющегося числа оказалось достаточно, так что из остальных пока что создали два батальона и оставили в качестве резервных сил. Авангарду Чумы было предписано помочь Анубараку в случае серьезного сопротивления со стороны киражей, тогда как их коллеги из арьергарда в юге служат для сомнительных экспериментов доктора Мерзоцида. Оному архиличу поручено создание возможности пополнять войска плети естественным путем, так сказать. Хотя по идее естественным путем для плети значило набирать свои войска с помощью разорения кладбищ и захоронений. Значит, здесь вас 1500 солдат. Весьма серьезная сила. Ичигарю, а что там с опытами по восполнению численности? Неруба Дона, насколько мне известно, большинство чумных инженеров трудится под началом Мерзлоцида Сана. Они колдуют над улучшением качества чумного семени. Некоторые культистки выразили желание стать матерями нового поколения чумных солдат. Впрочем, я слышал, что Исёдзё Дона намерена поучаствовать в этом процессе. Поскольку она единственная в своем роде, то они с властелином планируют найти способ создания новых ледяных дев. Это отличные новости, самурай Рю. Воспринимать новые правила общения было несколько непривычно для Анупарака, но если так желает властелин, то значит надо соответствовать. Слово Нерзула – закон для плети. Жили себе киражи спокойно, выращивали силитидов, ставили опыты над ними же и вынашивали планы по захвату всего мира с помощью подручных насекомых. Иными словами, растили своих муравьев, чтобы они уже кормили пауков. С недавних пор, правда, на территории пустыни Силитус появились чужаки. Киражи давно не видели никого из обычных гуманоидов, только самые бешеные кентавры отваживались заходить в эту глушь и пропадать на просторах этой пустыни, раскинувшейся на плато среди гор. Однако если киражи не узнали сразу этих пришельцев, это не значит, что они не поняли, кто это. Люди, наглые и ненавистные гуманоиды, явились сюда. Эти правда были странными. Они не применяли магию, опираясь на странные конструкции и машины. Высланные на разведку силитиды не вернулись. Жуткие железные стражи попросту пожгли огнем, молнией и кислотой всех разведчиков, посланных попробовать пришельцев на жвала. Киражи так увлеклись наблюдениями за людьми, что пропустили атаку из недр гор. Нежить, ведомая жуткими немертвыми воителями, захватила без особых проблем 3 самых глубинных улья и 2 инкубатория с находящимися там королевами. Императоры-близнецы срочно собрали свою гвардию и выдвинулись в недра, чтобы отбить внезапное вторжение. Будь киражи более сообразительны, то, наверное, догадались бы, что дело тут нечисто. Но Южная Паучья Империя давно не воевала, а события 5000-летней давности весьма сильно сказались на их боевом потенциале. Тем более никто не ожидал того, что они попадут в ловушку, рассчитанную на пауков. Императоры-близнецы особенно удивились, когда их аккуратно пленили почти со всей гвардией, а в зал стали проникать пауки вместе с нежитью. Среди них в окружении своей свиты шел самый крупный из враждебных пауков. «Кто ты такой и почему напал на наши подземелья? И почему не прислал к нам посланника? Мы бы выслушали собрата паука с полагающимся вниманием. Я, Анупарак, повелитель могил, верный герой Нерзул-сама, властелина мертвых. Когда-то я был королем паучьего народа Неруба. Плеть завоевала нас, так же как я теперь завоевываю киражи во имя плети. Очень скоро вам предстоит стать верными слугами нашего властелина. Что касается переговоров, то плеть не ведет разговоров и не знает пощады». Повелитель могил тут же оглушил век Лора и век Нилоша, после чего повернулся к некромантам и дал команду заточить братьев в адамантиевые саркофаги, чтобы без проблем доставить высокопоставленных пленников непосредственно на базу плети, откуда они будут высланы непосредственно в Нардскол, где властелин лично займется ими. Теперь киражи падут так же, как пали когда-то мы, во славу ледяного трона. Альтирак, Странбард, Павутер Светоносный. Утер прибыл в этот городок, чтобы отсюда начать свое расследование. Новые вспышки болезни были обнаружены в 30 милях к северо-западу недалеко отсюда. Возможно, по свежим следам удастся обнаружить причину чумы. Решив лишний раз не рисковать людьми, Утер взял с собою только взвод пехотинцев и взвод застрельщиков. Взяв с собой несколько вьючных лошадей, отряд под командованием паладина двинулся в путь. Все было отлично. Можно сказать, просто прекрасно. Отряд продвигался по живописным местам, которые так и просились на кисть столичных художников. Такое начало похода показалось Утеру странным. По опыту паладин знал, что если все идет хорошо, то обязательно потом приключится беда. Лорд Утер, разведчики заметили дым над деревней. А вот и беда пришла. Прибавьте скорости. Надо проверить, что там случилось. С отчаянных станется и огнем лечить соседей. Отряд дал лошадям шпор и припустил во весь опор. Они прибыли в деревню довольно быстро. Это, конечно, был не Странбард, караван-сарай на пути в Дернхалд, но деревенька явно являлась центром для других хуторов, разбросанных в горах. Когда отряд во главе с Утером въехал в деревню, большинство домов уже догорало. «Осторожно, не затопчите следы, рассредоточиться по деревне, надо поискать выживших». Утер спешился и принялся внимательно осматривать главную улицу деревни. Было видно, что по ней ходило нечто несуразное, самых разнообразные следы, притом не похоже было, чтобы действовали одни люди, а кое-где, несмотря на время года, виднелись следы мороза, агры, люди, какие-то непонятные монстры и даже странные повозки. Что бы это могло быть? Лорд Утер, мы отыскали выживших. Солдат отвел паладина к обрушившейся церквушке, где за неприметным валуном отыскалось небольшое убежище, а в нем 2 насмерть перепуганные девушки. К счастью, они были здоровы. Увидев людей, они разрыдались и теперь сбивчиво рассказывали, что произошло. С их слов получалось, что местный староста, исполняющий заодно роль священника света, превратился в нежить, привел в деревню других мертвяков, и они уничтожили всех, кто мог сопротивляться. Потом они пригнали в деревню странные повозки, куда сложили больных и мертвых без разбору и увезли их в неизвестном направлении. Но когда появился двухголовый всадник, то я думала, у меня сердце из груди выскочит. Сестра в обморок при его появлении свалилась. Жуть несусветная. Он еще на восставшей лошади был. Двухголовый всадник нежить. Он говорил что-нибудь. Нет, но наш бывший староста обратился к нему громко. Имя у него странное. Дзантарури. Я хорошо запомнила. Он его дважды назвал. А сам этот жуть только гаркнул в обе башки, чтобы Аладар пошевеливался. Допросив девиц как следует, утер только и смог выяснить, что нежити было не очень много, но действовала она слаженно и организованно. А вот описание всадника нежити очень не понравилось утеру. В желтых плащах обычно рассекали на немертвых конях только рыцари смерти. Да и то, появились они только во время Второй войны и огромных жутких мечей обычно не носили. Да и имя странное. Все это начинало пахнуть очень скверно. Не задерживаемся здесь. Нам нужно вернуться в Странбард. Утер решил обо всем известить короля. Плевать на разногласия с монархом Лордерана, ибо если по глубинке начали рассекать рыцари смерти, надо проверить, как там себя ведет темный портал. Конечно, с тех пор, как Кадгар закрыл с той стороны этот проход в мир орков, проклятая арка прекратила работать, но что мешает новым пришельцам появиться в Азероте? Лордеран. Столица. Почему отец так настойчиво выставил утера из столицы Артаспонил, когда представитель Сови вошел в зал для переговоров? Тирион Фардринг собственной персоной прошел на свое место, сохраняя невозмутимый вид. Да уж, очень хорошо, что утер отбыл прочь из города. Глядя на паладина революции, стало понятно, что он теперь не уступит в возможностях даже лидеру Серебряной Длани. Добрый день, Ваше Величество. Добрый, Тирион. Значит, слухи не врали и вы подались к Сови. Не врали, я действительно пришел к ним, когда узнал, что мои способности могут там пригодиться. Артас и Джайна переглянулись, перед ними действительно был паладин, несмотря на то, что за спиной у него свисала двухлезвенная секира с утолщенной сердцевиной. Оружие выглядело весьма необычно, так что можно было смело предположить, что артефакт Сови. Джайна, ты видела что-то подобное? Нет, но судя по всему у него в оружии сидит огненный элементаль. Весьма слабенький, но даже самым стойким мало не покажется. Оружие с подселенным элементалем, изгнанный паладин и изворотливые Сови, это все сочетается таким образом, что становится очень так не по себе. Можно только гадать о том, что еще их ожидает в будущем. А король и посол уже вовсю обсуждали, чем Лордеран расплатиться за оказанную Сови помощь. Таким образом, уважаемый посол, мои подданные не смогут мне дать достаточного количества зерна на продажу в этом сезоне. Партия предвидела подобное, так что у меня есть список того, что вы можете нам предоставить, возможно даже заменит полностью зерно. Тирион отцепил со своего пояса два кожаных кошелька и передал их королю. Тиринос высыпал перед собой содержимое обоих мешочков и удивленно уставился на хорошо знакомые ему черные камни, которые сопутствуют месторождениям алмазов в Лордеране. СССР нужны эти пустышки. Да, и я не посвящен в технические детали. Однако в равной степени партия заинтересована в алмазной пыли и мелких алмазах второго и третьего сортов. Я, признаться честно, приятно удивлен. Этого добра у нас довольно много. Но я бы хотел знать, что такого ценного в этом камне. Паладин революции обозначил вежливую улыбку. Насколько я понял объяснение инженеров, эти камни требуются Сови для создания особо точных механизмов научного характера. На том и порешили. Удивительное дело, но за 3 тонны такого сырья король полностью расплатился с Сови за их помощь. Артас и Джайна со своей реакцией на это событие не отреагировали в полной мере, потому что это следовало хорошенько обдумать. Сегодня оба получили хороший урок на будущее. Если ты теряешь людей, кто-то их непременно находит. Новый Владивосток. Пав Дмитрия Жиркова. Прошла неделя со дня нашествия канализационных жителей. Причиной их ярости и военного выступления оказалось электромагнитное излучение, к которому они не успели адаптироваться. По крайней мере, так гласит официальная версия событий, а истина таится в застенках КГБ. Пусть Дмитрию и выписали 10-дневный отпуск по причине ранения, но он долго не хотел лежать. Вся его жизнь – это его любимая и опасная работа. Как бы ни было тяжко, но когда царапины и раны перестали чесаться спустя неделю, старший лейтенант решил вернуться на свой пост. И снова постель, и снова он цепляет свои протезы, и снова радио и зарядка, и снова дорога до здания МВД. Но в этот раз на него не смотрит как на монстра. Сейчас на него смотрит как на героя. Конечно, передушить столько крысолюдов и остаться неизвестным – невыполнимая задача. Кто бы что бы раньше не говорил, а сейчас он народный герой. Проприфте, герой всего культа раса. Аха бати за раз не в дома повинен бути. Жирков прямо на КПП столкнулся с Сердюком. Подполковник стоял у окна и перебирал какие-то бумаги и на кого-то там из снабжения ругался, но завидев боевого товарища отложил свои дела. «Я вышел пораньше. Шашликом не подлишься». «Каким шашлыком?» Дмитрий удивленно уставился глаза в глаза Алексею. Вроде бы на склероз Жирков не жаловался, до ближайшего дня рождения у знакомых еще месяц, но все случается, как говорится, в первый раз. Подполковник не выдержал серьезного выражения лица у Старлея и прыснул в кулак, щуричем, тише стельки виротков повбивав, та и краткая у эмсцевих принято, ничего-то у нас такого не принято. В разговор вмешалась курсант Телея Мельборн, видимо ей захотелось пресечь слухи о ксеноедстве. Дмитрий ничего не сказал на это маленькое нарушение субординации только потому, что Телея умудрилась подойти незаметно и застать врасплох подполковника. «Не бреши, мен, я за пиратами вашими испелку вовся, во не кажут еще жаба люди дядь». Алексей попытался надавить авторитетом, но девушка не прогнулась под это давление. «Так и это пираты, они и людских рабов съедят в голодные дни, ехти курсант, такие жар дзе псувало». После чего Алексей Сердюк подхватил всю кучу папок с документами и исчез за углом, оставив их двоих в неловкой тишине. Телея переступила с ноги на ногу и все же обратилась к своему наставнику, направив взгляд в пол. «Извините меня, товарищ старший лейтенант. За что?» «За то, что во время боевых действий оставила вас с одного. Ты выводила гражданское лицо из-под огня, раз. Ты курсант и должна бежать от поля боя, два. И ты только мешалась бы, три. Спасибо вам, товарищ старший лейтенант. Служу Советскому Союзу». Телея упорхнула по коридору в сторону столовой, оставив Дмитрия в смешанных чувствах. Поправив свою фуражку, он пошел туда, куда и собирался, то бишь в свой кабинет. Ему надо будет еще рапорт сдать полковнику Незлобину, и просто на доклад прийти по теме его досрочного возвращения на службу. И пока он шел в свой кабинет, то заметил суету вокруг и следы косметического ремонта. Да и изменения били прямо в лоб. К примеру, потолки, они стали выше. Фальшпотолок подняли, из-за чего комнаты стали казаться крупнее. И причина этих изменений не замедлила себя показать. А точнее, неуклюже светя двумя головами и осторожно перешагивая препятствия по коридору шел Огр, весь смешной на взгляд Старлея Жиркова. Ведь весьма необычно смотреть на рубашку с двумя воротниками, словно очередная глупая акция от Альянса ко дню всех влюбленных. Да и ситуация, когда на одной голове пилотка, а на другой фуражка, тоже выбивает из колеи. Также Старлей обратил внимание на повешенный за веревку деревянный столб с перьями и костями на стене. Видимо, одного из троллей перевели сюда. Это и многое другое сильно видоизменило главное здание МВД КТССР. Гляжу, и других капиталистов подключили к защите улиц. Философское замечание Старлея не осталось без внимания. «Да, но ты сам пойми, когда произошло нападение внутри города, партия решила усилить патрули. Я еле-еле уговорил не вводить войска в город, народ бы начал волноваться». Главная цель его похода в кабинет появилась у Дмитрия за спиной. Полковник Незлобин внезапно для старшего лейтенанта начал разговор. Конечно, Дмитрий не из пугливых, но когда старший по званию появляется внезапно из-за спины, то любой тут занервничает. Хотя разговора у них так и не получилось, ибо сработала система общего оповещения населения. «Внимание, внимание!» — говорит Волгоград. «Сегодня 9 августа 1 года в сердце Альянса началась эпидемия. Просьба всем гражданам быть осторожней. Просьба всем людям, прибывшим из Альянса, сообщить о себе в ближайшем госучреждении. Также просьба гражданам сдать все товары, купленные или приобретенные другим способом у Альянса. В случае ухудшения своего физического состояния, просьба обратиться к ближайшему специалисту. Помните, что эти меры предосторожности введены ради вашей безопасности». Оповещение началось вначале на русском, потом повторилось на всеобщем. Полковник помрачнел буквально на глазах, да и у Старлея не было повода радоваться. «Черт, теперь точно введут войска, да и нас заставят с огнеметами ходить. Извини, друг, но мне нужно спешить. И да, ты можешь работать. К Шаманову только подойди, он сейчас рядом с КПП сидит. Надо в бумагах подмахнуть пару подписей. Тут пара приказов вышла вчера. Вас понял, товарищ полковник». После этого разговора, товарищ старший лейтенант направился к рядовому Шаманову, доверенному лицу полковника, который сегодня дежурил рядом с КПП. Как выяснилось позже, партия вообще прекратила торговлю с Альянсом Азерота до выяснения подробностей. Мало ли какая болезнь проскачет через Карден, а потом народ страдать будет. Да и ПК костер будут работать в полную силу, сжигая продукты питания и прочие предметы, прибывшие из Альянса. Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. Не знал, что вы здесь. Да я досрочно вышел. Так вот, распишитесь в получении приказа. Из-за того события с крысюками, теперь наш патруль будет осуществляться не парами, а отрядом из 4 служащих. И вот тут еще вашу подпись. Не забудьте пройти в оружейную и получить автомат с броней. Вот досье ваших коллег. Они уже не новички, и прекрасно показали себя на прежнем месте работы. Так что, вот. А теперь извините, мне тоже нужно работать. Слушаю вас. Шаманов отвлекся на очередного заявителя, пришедшего в МВД что-то там выяснять, так что Старлей подхватил личные дела двух сотрудников. К сожалению, худшие подозрения Жиркова начали сбываться, стоило только прийти в свой кабинет и начать знакомство с делами. Телея благо сообразила заварить чайник, так что тоскливо посмотрев на фотокарточки, Дмитрий взял чашку в руки и принялся читать. Чак-чак, рядовой из Пищино-Молодско-Тонарисской ССР. Является гордым носителем звания крепкого кулака мастер молота, отлично проявил себя в урегулировании гражданских стычек и в обороне города от чересчур агрессивных зверей. Сообразительный молодой огр, не был, не состоял, не замечен. Карджин, некромант судмедэксперт из бухты сломанных парусов Тонарисской ССР. Первым вышел на контакт с партией, был выучен на судмедэксперта с помощью псионики, имеет 7 месяцев активной оперативной работы и лабораторной практики. После ранения попросил перевести его на новое место. Опытный некромант, с легкостью способен опросить дух погибшего. В сочетании со второй профессией очень ценный сотрудник. Занимается самообразованием, владеет 3 языками, общителен, вежлив, не был, не состоял, не замечен. Жирков с такого состава команды хотел ядом плеваться. Конечно, ему, слава партии, не прицепили еще новичков из местных, но почему ему хотя бы Сердюка не дали? Почему именно ему, на этой трижды проклятой планете, привязали аборигенов? Но снова придется ему терпеть местных, ради памяти погибшей семьи. Команда «Интернационал» вышла по новому маршруту патрулирования. Сегодня у них был 3-й день работы в таком составе. Двухголовый огр, чак-чак крепкий кулак, с привычкой носить фуражку на голове с 2 глазами и пилотку на голове с 1 глазом. Фаракаси некромант судмедэксперт, по имени Карджин. Курсант Телея Мельборн, обычная местная девушка, пошедшая работать в милицию. И кибермент, народный герой и гроза кобальдов, Дмитрий Жирков. Сколько много шуток посыпалось от товарища Сердюка, к его счастью они не были оскорбительными, Чак-Чаку они даже понравились. И да только Карджин и Телея имели ярко выраженный акцент, и если в случае с Мельборн причины в недостатке практики, то у Карджина причины в его бивневидных клыках. Конечно, попробуй поговорить на великом и могучем, когда у тебя во рту 2 банана за щеками. И местный Демосфен не унывал, пытаясь освоить русских классиков. Как обычно для Жиркова патруль шел на практически пустых улицах. Люди как обычно на работе. И судя по окружающей обстановке, жизнь налаживается. Ведь чем раньше могли заниматься люди? Естественно, морскими профессиями. Матросы, навигаторы, рыбаки, морпехи, боцманы. А на суше работы для неспециалистов мало. Да и плюс непосильные налоги, которые раньше тратились для строительства огромного военного флота. А на вопрос, почему народ не восставал, в ответ звучала угроза вторжения орды. Да, народ помнил те страшные и безжалостные войны со озверевшими орками. И народ боялся того, что вновь окрепшая орда пройдется огненной саранчой по землям княжества морского. Поэтому народ и терпел, и платил налоги, и закрывал глаза на коррупцию и безработицу. Лишь бы не было войны. Но тем временем наверху, в богатых палатах, князь-адмирал Праудмур думал, как спасти княжество от Альянса. Он не был слеп и видел, как некогда крепкий военный союз превращается в поле для интриг короля Лордерана. С виду благородный король, Теренас II превращал этот союз в свою империю. И чтобы избежать судьбы, уготованной Теренасом Менетилом II, князю был нужен флот ради независимости Культераса, увеличения собственного политического веса.